Всем было ясно, чем закончится дело. И тогда Норман решил навести визит своей неверной жене. В темноте он долго стоял на улице и следил за домом. Может быть, полицейские устроили тут ловушку? Но нет, все было тихо. Он позвонил. Сидни открыла дверь почти сразу. Увидев его, она вскрикнула и прижала руки к лицу. «Что, удивлена?» — улыбнулся Норман. «Небось, рада видеть меня, воскресшего из мертвых?» Жена не отвечала. Он схватил ее за руку и потащил в гостиную. «Пойдем, я хочу поговорить с тобой, но у меня очень мало времени». Он толкнул ее на диван. «Садись».